Она вскочила на ноги и заработала обоими кулаками, а он был так ошарашен, что только закрывал лицо. Она фырчала на него, как кошка. «Сопляк!» — сказала она. «У, сопляк паршивый!» Она пинала и толкала его, выпихнула в проход, пробежала по проходу и выскочила вон. Он запутался ногами в ножках сидений, пытался перевернуться. Норма чувствовала слабость и дурноту. Губы у нее дрожали, из глаз текло. «Сопляк паршивый!» — плакала она. «Сопляк паршивый, грязный!» Она перешагнула кювет, кинулась в траву и уткнулась лицом в руки. Прыщ, наконец, встал и воровато выглянул в окно. Он совсем не знал, что теперь делать. Камила медленно возвращалась по дороге и увидела Норму, лежащую ничком. Она перешагнула канаву и наклонилась к ней. «Что с тобой? Упала? Что случилось?» Норма подняла заплаканное лицо. «Ничего», — сказала она. «Встань», — коротко приказала Камила. «Встань ты с мокрой травы». Она рывком подняла Норму, подвела к обрыву и усадила на газеты. «Да что с тобой стряслось-то?» Норма утерла мокрое лицо рукавом и смазала остатки губной помады. «Не хочу про это говорить». «Ну, дело хозяйское», — сказала Камила. «Все прыщ, хватать меня начал». «Ты что, постоять за себя не можешь? Сразу сырость разводить?» «Не из-за этого. А из-за чего же?» Камиле было, в общем, неинтересно. У нее хватало своих забот. Норма терла пальцами красные глаза. «Я его ударила», — сказала она. «Ударила, потому что он назвал вас проституткой». Камила отвернулась. Она смотрела на ту сторону долины, где за горами пряталось солнце и терла щеку. Глаза у нее были потухшие. Потом она заставила их ожить, заставила их улыбнуться и с улыбкой обернулась к Норме. «Слушай, детка», — сказала она, — «придется тебе принять это на веру, пока сама не убедишься. Каждый случается в жизни быть проституткой. Каждый. И худшие проститутки — те, кто называет это иначе». «Но вы же нет», — сказала Норма. «Оставим это, оставим. Давай-ка лучше займемся твоим личиком. Помада, конечно, ванна не заменит, но все же лучше, чем ничего». Камила раскрыла сумочку, порылась в ней и достала расческу. Глава 21. Хуан ускорил шаги, и Милдред с трудом держалась рядом. «Нам обязательно бежать?» — спросила она. «Гораздо легче будет откопать автобус, пока светло, чем ковыряться в потемках». Она поспевала за ним рысцой. «Вы надеетесь его вытащить?» «Да». «Почему же вы сразу не попробовали, а ушли?» Хуан замедлил шаги. «Я же сказал вам, два раза сказал». «А, ну да, значит, это было всерьез». «Я всегда говорю всерьез», — ответил Хуан. Они пришли к автобусу, когда солнце уже скользнуло за хребет. Верхние облака все еще были розовыми, и розовой прозрачностью обливали землю и холмы. Прыщ шмыгнул из-за автобуса навстречу Хуану. В его повадке было какое-то враждебное подобострастие. «Когда не выезжает?» — спросил он. «Никого не нашел», — лаконично ответил Хуан. «Придется самим. Мне нужна помощь». «Куда они к чертям подевались?» «Разбрелись», — сказал Прыщ. «Ладно, вынимай брезент. Там дама на нем спит». «Ладно, подними ее. Нужны камни, если сможешь найти, и нужны доски или столбы. Придется, наверное, разобрать забор. Но колючую проволоку оставь, скот разбежится». «И вот что, Прыщ!» Рот у Прыща открылся, плечи повисли. «Вы обещали. Собери всех мужчин, мне понадобится помощь. Я возьму большой домкрат под задним сиденьем». Хуан влез в автобус, внутри уже было темновато. Он увидел, что на сиденье лежит Ван Брандт. «Вам придется встать, я хочу взять домкрат», — сказал Хуан. Вдруг он наклонился ниже. Глаза у старика были открыты и закатились. Шумный натужный храп рвался из его глотки. В углах рта собралась слюна. Хуан перевернул его на спину, язык у старика запал в горло и преградил путь воздуху.